Кира едва успела пригнуться, когда над ней пролетело завывающее на одной ноте тело ополченца. Врезавшись спиной в стену и промяв собой декоративные фальшпанели, бедолага бесформенным пулем сполз на пол. Возможно, он был еще жив, однако тому, что его отшвырнуло, не было до этого никакого дела. Быкоподобная тварь, почти 3 метра в высоту, металась по школьному холлу, отчаянно маневрируя, чтобы выйти из-под обстрела. И у нее это даже получалось. Несмотря на размеры, двигалась эта туша на удивление быстро, стараясь перемещаться между стрелками так, чтобы те не стреляли, опасаясь задеть друг друга. Копыта, которыми заканчивались ноги Минотавра, высекали искры из гранитного покрытия пола, оставляя на нем трещины и отметины, обильно политые черной, исходящей паром кровью. Прорыв внутрь здания дорого обошелся монстру. Его поросшее жесткой буро-зеленой шерстью тело оказалось сильно изранено. На плечах и груди хватало подпалин и проплешин с вывороченным мясом. Но, несмотря на это, монстр не собирался сдаваться и до того, как падет, стремился захватить с собой как можно больше врагов. Вот он хватает за шею очередного ополченца, одного из людей Каннингтона, который как раз вызвался стеречь холл, и, прикрываясь им словно щитом, прет на полицейского с автоматом. И тот теряется, опасаясь попасть по своему. Скинув оружие, Кира наводит перекрестие прицела между лопаток чудовища и нажимает на спусковой крючок. Выстрел из снайперской винтовки заглушает все прочие звуки, заставляя девушку болезненно морщиться. Однако оно того стоит. Мимо широченной спины с расстояния в пару десятков метров не просто промахнуться даже откровенно паршивому стрелку. Пуля попадает под лопатку, заставляя монстра сбиться с шага, чем пользуется успевший оценить обстановку полицейский, посылая короткую очередь в открывшуюся грудь. Последующий за этим рев чудовища девушка не слышит. После выстрела у нее в ушах стоит лишь противный звон, заглушающий все прочие звуки. Однако, судя по тому, как пятятся остальные и дрожит под ногами пол, это и к лучшему. Полицейский не может развить успех, потому как в следующую секунду в него врезается полузадушенный ополченец, после чего они оба катятся по полу. Ружья и дробовики пытаются попасть по монстру, однако тот, не замечая новых ранений, уже несется к своей новой жертве. Налитые кровью глаза нацелены прямо на нее. Топот бычьих копыт отдается ей в стопы. От осознания собственной ничтожности перед прущей на нее махиной сердце готово вырваться из груди. Кира видит, как он приближается, занося для удара огромный волосатый кулак. Хотя ей, чтобы распрощаться с жизнью, хватит от этого исполина и слабого толчка. Вбитые на тренировках рефлексы делают свое дело, и девушке удается отскочить в сторону, неловко упав при этом на бок. Влекомый инерцией Минотавр проносится чуть дальше и резко тормозит, буквально пропахивая копытами школьный пол. Кира пытается навести на него ствол, однако снайперская винтовка совсем не то оружие, которым удобно орудовать на такой дистанции. Враг снова рядом. Нависает над своей жертвой и, схватившись за ствол, вырывает ружье из рук, откидывая его себе за спину. «Ты была обещана другому лесному владыке!» Гремит сверху одной лишь ей понятный бас, пробивающийся даже через шум в ушах. «Но путь обратно теперь закрыт, а нашему господину ты неинтересна». Огромная рука смыкается на шее, после чего поднимает ее над полом. Кира хрипит, вцепившись в пальцы врага, но не в силах их отодрать. Она бьет по его торсу ногами, стараясь попасть по ужасающим кровоточащим ранам, но даже это не способно хоть как-то его пошатнуть. Помня о своей предыдущей неудаче с захватом заложника, монстр не остается на одном месте, а проламывается через двухстворчатые двери, ведущие в широкий коридор, по обеим сторонам которого установлены школьные шкафчики. Трясясь в его хватке, Кира уже не может активно трепыхаться и вынуждена направить силы на то, чтобы удержать устойчивое положение и хоть как-то дышать. Тварь останавливается в другом конце коридора, явно не собираясь далеко убегать. Но даже такому чудовищу нужна передышка. Краем глаза девушка видит, как распахиваются двери в холл, и через них заходят ополченцы, опасливо выставив перед собой свои ружья и дробовики. Возглавляет их судья Каннингтон, которого прикрывают верные ему люди. У нее нет никакой уверенности, что местные станут сдерживаться, ведь она им никто. Эта мысль заставляет ее выдавить из себя кривую улыбку. Умирать не хочется, но, возможно, она сумеет помочь им хотя бы своей жертвой. «Что тебя забавляет?» – спрашивает монстр, негодуя от ее реакции. В ответ она лишь отпускает сжимающую шею руку и беспомощно виснет в его хватке, надеясь, что это уж точно заставит горожан действовать раньше, чем монстр вновь пойдет в атаку. Все же здесь слишком тесно в таком коридоре, увернуться от следующего броска будет проблематично. Звучат выстрелы, но совсем не с той стороны, откуда рассчитывает Кира. Стреляют совсем рядом, терзая пулями спину твари. Болезненный вопль Минотавра расходится по коридору. Прикрыв морду свободной рукой, он резко разворачивается на копытах. Поняв, что смерть немного откладывается, девушка вновь сцепляется в держащую ее конечность, после чего, подтянувшись, ногами обхватывает его толстенное предплечье. Схватив с пояса нож, она начинает наносить беспорядочные удары, надеясь, если не убить, то хоть еще немного отвлечь внимание твари на себя. Толстая шкура неохотно поддается лезвию, однако не везде она сохранила свою целостность. Примерившись, девушка втыкает свой тесак в кровоточащую рану на могучей груди. Это становится последней каплей. Монстр разжимает хватку, намереваясь запустить ее в прокравшихся к нему в тыл людишек, однако Кира успевает двинуть его пяткой в морду, чего оказывается достаточно, чтобы немного сбить прицел. Короткий полет, и вот она плечом и бедром сильно ударяется обо что-то твердое, после чего падает на пол, успев, впрочем, выставить перед собой ладони. Одной лишь приблизившейся тени ей хватает, чтобы оценить угрозу и откатиться в сторону. А в том месте, где она находилась всего мгновение назад, опускается мощное копыто. Однако колдовское чудовище вовсе не собиралось намеренно раздавить беззащитную девушку. Сейчас оно металось из стороны в сторону, накрытое плотным огнем явившихся на помощь людей. Теснота коридора работала в обе стороны. И как монстр мог раскидать своих врагов точно кегли, так и те могли палить по нему, не опасаясь, что он улизнет. Пули терзали и без того израненное тело. И чем дальше, тем все менее резвой становилась тварь. Не сумев добраться до обидчиков, она попробовала ломануться обратно в холл, и тогда стрельба сзади тут же стихла. А навстречу чудовищу поднялись залегшие при начале пальбы люди Каннингтона с самим судьей во главе. Выкрикнув то ли боевой клич, то ли просто ругнувшись на своем языке, увидевший возможность вырваться из ловушки Минотавр помчался прямо на выставленные стволы. И они не стали молчать в ответ. Кира вжалась в пол, жалея, что не может провалиться сквозь него. Остальные, кто был по эту сторону коридора, первыми поняли, к чему все идет, и укрылись за углом. Засвистели пули и дробь, рикошетя от ящиков и создавая еще больше хаоса. Девушка затаила дыхание, когда прямо перед ней что-то врезалось в пол, оставив в том месте небольшую круглую дырочку. Кто-то подстрелил одну из висящих над головами ламп дневного света, отчего та осыпалась фонтаном искр и битого стекла. Стена в противоположном конце коридора превратилась в решето, ну а монстр... Он валялся в луже собственной крови, не дойдя до людей каких-то пары метров. На нем практически не осталось живого места. Дробь стесала с него шкуру, оголяя кровоточащее мясо. «Не так уж и сложно, а, парни?» Пытаясь скрыть за бравадой испуг, произнес Каннингтон, положив изукрашенное гравировкой оружие себе на плечо. «Наверняка из этого бычка получатся отменные стейки». «Извини, босс, но я пас. Он слишком сильно нафарширован свинцом. Мне такое диета не позволяет», — поддержал незатейливую шутку один из подчиненных, подходя ближе. «Не понимаю», — запоздало выкрикнуло предупреждение Кира, когда внезапно ожившая тварь схватила бедолагу за ногу и рванула на себя, отбрасывая его на шкафчики. Рывком встав на копыта, монстр надвинулся на подавшихся назад людей, всего секунду назад уверенных в своей безоговорочной победе. Клочья шкуры свисали с его морды, наполовину оголяя челюсть. При малейшем движении от него расходились брызги крови. Но даже в таком состоянии он никак не желал принимать поражение от никчемных людишек. Подволакивая левую ногу и вытянув вперед руки, он двинулся на них, словно зомби из дешевых фильмов, которые обычно крутят в открытых кинотеатрах. «Вы познаете гнев леса!» Одна лишь Кира могла понять его слова, едва различимые из-за сипения. Справившиеся с замешательством люди уже вновь выставили перед собой стволы, готовые дать отпор врагу, следующий шаг которого стал последним. Слишком сильно израненная нога окончательно отказала и подломилась. Минотавр припал на одно колено, вынужденный упереть кулаки в пол, чтобы снова не распластаться на полу. «Не знаю, что ты там бормочешь, но, надеюсь, твоей мамаше-корове будет не стыдно за твои последние слова», — сказал судья, после чего шагнул вперед, резко ткнул стволом чудовищу в глаз и спустил курок. Несколько томительных секунд громадное тело еще стояло в коленопреклоненной позе, как будто не в силах смириться с собственной смертью, но все же покачнулось и завалилось на бок. Держась за ноющую шею, Кира устало прислонилась спиной к школьному ящику с помятой дверцей, который и остановил ее полет. Ныл бок, ломило ребра, а легкие жгло огнем, из-за чего она то и дело разрождалась кашлем. Невольно она испытала зависть, окажись на ее месте Сайфер, он бы уже встал, отряхнулся и пошел дальше. Да что там, ему наверняка не составило бы труда справиться в одиночку. Сейчас она могла лишь мечтать стать таким же сильным воином. Но девушка была абсолютно уверена, что когда-нибудь обязательно встанет с ним вровень. А может, даже и превзойдет. Чем она хуже? Тем более, у нее еще есть возможность себя проявить, ведь стрельба с улицы и не думала стихать.